Ну, рассказывай. Алло. Алло. Да. Евгений. Здравствуйте. Ну что, рассказывай. Это вы снимали? Это же вы, да? Евгений Вольнов, да? Да, или да. Это там вранье было ВКонтакте? Какое вранье? Ну, да, просто там пишут это не Вольнов, там и так далее, не знаю. Но это вы, да? Угу. Понятно, это точно вы, да? Тут вас не верите как-то. Давай уже, не пизди свою хуйню и бросай трубку, давай. Ладно, тогда к делу пойдем. Это, слушай, я ВКонтакте только что фотку увидел, кто-то выложил. Ну, твою, видел, да? На твоей страничке. Да, ну да. Это твоя, что ли? Ну, конечно. Да ладно тебе. Ну, естественно, моя. А чья же еще? Откуда у них тогда твоя фотка, я не понял. Ну, я им ее дал. Как ты им дал? Там было написано, из прокуратуры что-то взяли. Ну, в прокуратуре я дал фотку. Они попросили, я говорю, ну вот, пожалуйста, берите. Мне не жалко. Понятно. Это, я слышал, там, короче, собираются все. Идти собираются, в прокуратуру. Хорошо, пусть идут в прокуратуру с жалобой. Я только за. Понятно. Ты это, ну, большой мужик, что ли, или ты средний пацан? А ты что, хочешь у меня хуй пососать или что? Да, да блин, я вообще-то... Почему сразу, я не понимаю, я вообще хочу... Ну, а к чему эти вопросы вообще? К чему эти вопросы? Не знаю, просто... Не понимаю. Поинтересоваться, блин, все тебя знают. Ты признайся. Ты признайся, если ты хочешь меня отсосать, в принципе, я не против, можем встретиться, я дам тебе залупку пригубить. Мне не жалко. Ну давай. Где можем, не знаю. Ну, можешь ко мне подъехать, в принципе. Ну сегодня уже не получится. Ну завтра можешь подъехать. Я тебе могу адрес назвать. А куда, как, где встретимся? Ну, прям ко мне домой можешь приехать. А, ну давай, как тебя найти, не знаю. Ну, записывай адрес. Адрес, скажи, пожалуйста. Давай, записывай. Подойди. Так, девочка. Так, давай, говори. Так, улица Пушкина. Улица, да, Пушкина? Да, улица Пушкина. Подожди-ка, я Пушкина. Угу. Дом Калатушкина. Дом Клатушкина? Это как по ней? Ну, там, короче, дом двухэтажный. У него номера там нет. Там дома, да? Да, а да. Там метро какой? Петровско-Разумовская. То есть там от метро сколько? Не, там близко, минут 15 и все, и там уже. 15, да? Да, да, да. Так, улица Пушкина, дом, как ты сказал еще раз? Калатушкина. Во сколько завтра можем встретиться? Ой, да в любое время, в принципе, я дома, никуда не собираюсь. А ты главное, не только... кто адрес врет? Нет, адрес. Ну, зачем мне врать, если мы договорились с тобой встретиться? Только перед выездом мне позвони, чтобы я никуда не отлучился, да, чтобы я знал, что ты будешь. Ну, там за полчаса пока. Понятно. Собираешься переехать. А это ж ты, да, разговаривал с той бабой? С жирной пиздой, да. Ну, я... вот это мама, вот этого. С Хачихой, с тупой пиздой, с Мадиной, да, я разговаривал. Понятно. А, это ты, да, у тебя голос? Я смотрю, у тебя голос тоже похожий сразу. Узнал. Ну да, а что, а кто же еще? Не знаю. Кто, если просто... не я? Красавчик. Это, слушай, там вроде, ну как бы я слышал тебя, типа, нашли там по телефону, это правда? Ну, в принципе, я не скрываюсь. Телефон мой, адрес есть в интернете. Я... Эта информация не закрытая. Любой, кто захочет, сможет меня найти. Понятно. Чего они тогда врут, тебя найдут там и так далее? В деле ноль, да? Я не знаю, зачем меня искать. Я же не прячусь. Ну, вот я и говорю, зачем это. Ну, это так, помеха, так сказать. Типа. Я не знаю, зачем. Понятно. Это значит завтра, да? Ну да. Алло, Евгений? Да, я же тебе сказал, да. А, да, просто я не слышу связь. Прерывается. А тогда мы можем, как Ну, не знаю, на метро, что ли, вообще тогда, во сколько можно? Ну, зачем? В нормальное время, скажи. В любое время, мне пофигу, я с 12 часов, в принципе, дома? Я уже проснусь, буду дома, да. А если, не знаю, там, с другом как тебе? А друг тоже хочет пососать, или ты один будешь сосать? Ну, он тоже хочет. О, тоже хочет? Ну, супер, что, бери его с собой. Я, в принципе, не против. Понятно. Бесплатно, что ли? В смысле бесплатно? Ну, можешь денег с собой еще захватить, я не против. Понятно. Или ты хочешь, чтобы я... Ты хочешь пососать у меня, и чтобы я тебе еще денег дал? Ты будешь сосать у самого Евгения Вольного. Охуеть, блядь. Ты будешь этим хвастаться потом много лет. И что, ты хочешь, чтобы я за это еще деньги платил? Ты серьезно? Нет, я говорю, я буду. Ты че? Ты будешь сосать. А, ты хочешь мне заплатить? Не, у меня деньги есть. Ну, типа того, я думал. Просто пососешь, да и все. Че? Какие проблемы? Бля, у тебя же еще сайт есть, да? Конечно. А как он называется, скажи, пожалуйста. У меня много сайтов. Ну, самый какой есть? Самый Франкота. Какой? Франкота? Подожди, сейчас запишу. Интересно, что там будет. На английском смайлике, да? Франкота, да? Ну да. Ру, да? Все. Ком. Понятно. А, ком. Все. Ком. Только все, слышь, ты обязательно, обязательно рот прополощи перед тем, как ехать. Зачем? Ну, чтобы чистый был рот. Или ты хочешь, чтобы я в свой грязный рот рисовал? Ну, а у тебя что, там нельзя, что ли, помыть? Ну, можно, в принципе. Ты голову задаешь. Это, Евгений. Ну? Алло. Ну, Так, последний раз. Зачем ты просто... Прости, что я так много вопросов задаю просто. Так. О, улица Пушкина, да? Да. Дом Калатушкина? Калатушкина, бля. Ты что, тупой? Ты не можешь запомнить слово одно? От слова Калатушкина. Алло. Калатушкина. Понятно. А ты не боишься, ну, не знаю, там, то, что мы придем? Ну, если кто-то придет, просто так адрес за этот смельчак. Ну, бля. Мало ну, ничего сделает. Ну, придет кто-то и что сделает? Ну, бывает, ты же знаешь. Что знаю? Не знаю, нет. Ну, например, там вот сказали, эти придут с ножами. Ну, придут с ножами, и что? Просто, не знаю, тогда легенда уйдет. Ну, Евгений. Какая легенда? То есть ты считаешь, что кто-то может приехать ко мне домой и меня зарезать? Ты серьезно? Да нет. Ну, как говорят, то, что приедут... Я сейчас смотрю ВКонтакте. Ой, ну а кто это говорит? Это говорят тупые чурки. Они могут только пиздеть. Сделать они ничего не могут. Поэтому я не боюсь. Только врать, да? Ну а хули они могут, скажи мне? Это ж тупые чурки. Вот. Я сейчас не отвлекаю, да? Да нет. Я сам не понимаю. Еще понаехали тут, еще будут тут возникать. Действительно. Ну, короче, давай, да, тебя завтра ждут, и позвони перед тем, как уезжать. Так, короче, мы, короче, придем, Евгений, алло. Ну, да. Придем, короче, тебя зарежем, быстро уйдем, ладно? Зарежем меня? Да. Ну, я же мама шлюха была. Ну, попробуй это сделать вместе. Кольт 45-го калибра, я думаю, он тебе объяснит, что к чему и как. Я твой калибр себе в жопу засну, понимаешь, молодчик? Хорошо, давай, приезжай. Лет? Молодой, тебе сколько лет? Хорошо, давай, я тебя жду. Приезжай. Да, давай, тварь такая. Давай, подожди. Ты приедешь? Слышь? Ты приедешь или не приедешь? Я с тобой еще через час... Да, я приеду. Я с тобой еще через час свяжусь, ладно? Не бросай трубку так, ладно? Хорошо, договорились. Уточни кое-что, тварь поганая. Я с тобой... Давай. Ты знаешь вообще, кто я? Ты, ну ты малолетний хач какой-то. Ты с моей мамой разговаривал, дебил. О, ты этот, забыл, как же тебя зовут? Мадина Мингаев, ты что, забыл, я здесь уебок. А ты этот, Муслам, или как там, блядь, тебя зовут? Такое имя тоже чернозубое. Ислам, и чё? Ислам, да, Ислам? Подожди, так Ислам же это Мингаев, старший сын. Да, чё? Магомед, это мой брат младший, дебил. Слушай, если бы ты был Исламом, у тебя был бы другой голос. Что ты пиздишь, блядь, придурок? Ты же школьник какой-то тупорылый, ебать. Ты что, дебил, что ли? Азбуку. Слушай, мелкий, слушай. Ну, я понимаю, конечно, что ты хочешь как-то оказаться взрослее и так далее. Но твой голос выдает в тебе 15-летнего пиздюка. Поэтому даже не пытайся косить под взрослого. Понятно. Я могу, понятно. Не бросай трубку, слышишь? А что мне бросать трубку? Зачем? Не знаю, просто есть такие люди. Короче, послушай, вот этот Истан, да, Мингаев. Угу. Слышь, ну, слушаешь меня, да? Да. Алло. Ну, да. Короче, зайди на его страничку, посмотри. Я тебе серьезно говорю, братан. Вообще вали завтра. Я тебе серьезно говорю, просто чисто по-дружески тебе говорю. Куда я валить, я не понял. Никто. Я не хач, я никто, я русский. Я тебе хочу просто сказать тебе. Ты русский? Ты придурок черножопый, ёпта. Ну понятно, я понимаю. Твоя мама шлюха? Не скажи ответ. А почему так тихо это говоришь? У тебя мамка в комнате, она может услышать, да? Дебил. Вот ты хохмач, отвечу. А отвечаю, да? Слушай, а ты умеешь лезгинку танцевать? Отвечай, да, дебил. Да, я лезгинку буду танцевать на твоей могиле завтра. О, ну окей, договорились. Приезжай. Короче, послушай сейчас. Жень. Ну? Забудь то, что все плохое, вот это, которое я тебе сказал, слышишь? Так, да. Ну. Опять-то я с тобой не шучу, ты можешь нормально разговаривать? Ну, а я что, не нормально разговариваю? Я что, знаешь, что ли? Друг на той стороне вообще, кто я, что, знаешь? Ладно, короче, вот это, Ислам, да, зайди на его страничку, отвечу завтра, хотят прийти, вот это... Пацан, да, он чисто на понтах есть. Ты знаешь, да? Так. Так, ну и что? Короче, зайди на страничку, и ты увидишь, что там, ну, как бы, сговорились все. Все сговорились? Да ладно, зайди. Серьезно? Охуеть, блядь. Опять. И что такое? Блин, ты меня не слышишь. И что ж теперь делать-то, блядь? Сговорились все, суки. Да. Ты не боишься, реально, что ли? Я вот это хочу узнать. Подожди, а чего мне бояться? Тупых зверей? Чувак, ну ты гонишь. Подожди на секунду. Ты куда-то торопишься или что? Подожди. Где еще Агайта? Агайта, ма! Подожди. О, а что это за язык такой непонятный? Давай. Ну чё? Я носу.